Татьяна Толстая. Пустой день. Это утро не похоже ни на что. Оно и не утро вовсе, а короткий обрывок первого дня. Проба, бесплатный образец, авантитул. Нечего делать, некуда идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь еще не убрано старое. Посуда, скатерти, обертки от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет. Ложишься на рассвете, встаешь на закате, попусту болтаешься по дому, смотришь в окно. Солнце 1 января, что в Москве, что в Питере, садится в 4 часа дня. Так что достается на нашу долю разве что клочок серого света, иссеченный мелкими незрелыми снежинками, или красная болезненная заря, ничего не предвещающая, кроме быстро наваливающейся тьмы. Странные чувства. Вот только что мы суетились, торопливо разливали шампанское, усердно старались успеть чокнуться, пока длится имперский медленный бой курантов. Пытались уловить и осознать момент таинственного перехода, когда старое время словно бы рассыпается в прах, а нового времени еще нет. Радовались, как и все всегда радуются в эту минуту, волновались, как будто боялись не справиться, не суметь проскочить в невидимые двери. Но, как и всегда, справились, проскочили. И вот теперь, открыв сонные глаза на вечерней заре, мы входим в это странное состояние. Ни восторга, ни огорчения, ни спешки, ни сожаления, ни бодрости, ни усталости, ни похмелья. Этот день лишний, как бывает лишним подарок. Получить его приятно, а что с ним делать, неизвестно. Этот день короткий, короче всех остальных в году. В этот день не готовят, всего полно. Да и едят только один раз, и то все вчерашнее и без разбору. Ассорти салатов, изменивших вкус, подсохшие пироги, которые забыли накрыть салфеткой, фаршированные яйца, если остались. То ли это завтрак, но с водкой и селедкой, то ли обед, но без супа. Этот день тихий. Отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели. Хорошо в этот день быть за городом, на даче, в деревне. Хорошо надеть старую одежду с рваными рукавами, лысую шубу, которую стыдно людям показать, валенки. Хорошо выйти и тупо постоять, бессмысленно глядя на небо, а если повезет, на звезды. Хорошо чувствовать себя собой, ничьим, непонятным самому себе, уютным и домашним, шестилетним, вечным. Хорошо любить и не ждать подвоха. Хорошо прислониться к столбу крыльца или к человеку. Этот день не запомнится. Настолько он пуст. Что делали? Ничего. Куда ходили? Никуда. О чем говорили? Да вроде бы ни о чем. Запомнится только пустота и краткость, и приглушенный свет, и драгоценное безделье, и милая вялость, и сладкая зевота, и спутанные мысли, и глубокий ранний сон. Как бы мы жили, если бы этого дня не было? Как справились бы с жизнью, с ее оглушительным и жестоким ревом, с этим валом смысла, понять который мы все равно не успеваем, с валом дней, наматывающим и наматывающим июли, и сентябри, и ноябри. Лишний, пустой, чудный день. Короткая палочка среди 3,5 сотен длинных, незаметно подсунутый нам, расчетливым, нам ищущим смысла, объяснений, оправданий. День без числа. Вне людского счета. День просто так.